Глава 10. В баре Муссо подают мартини голливудцам, знаменитым и простым, вот уже целое столетие. В переднем зале находятся обитые красной кожей кабинки, где ведутся негромкие разговоры и медленно ходят старые официанты в красных куртках. В заднем расположении бар, где почти все вечера посетителям приходится стоять, пока завсегдатаи соперничают за внимание барменов, годящихся официантам в отцы. Когда Босх с Брейшер вошли туда, двое посетителей слезли с табуретов, собираясь уходить. Парочка устремилась к освободившимся местам, опередив двух кинодеятелей в черных костюмах. Подошел узнавший Босха бармен, и они заказали мартини с водкой. Босх уже чувствовал себя с Джулией непринужденно. Последние два дня они обедали вместе за столиком на Уандерланд-авеню, и она всегда находилась рядом с ним во время поисков на склоне холма. К бару они подъехали в его машине, и это казалось уже третьим или четвертым их свиданием. Они болтали о классификации и подробностях дела, которыми Босх был готов поделиться. Когда бармен поставил перед ними бокалы и графины с сайдкаром, Босх решил забыть на время о костях, крови и бейсбольных битах. Сайдкар — коктейль из апельсинового ликера, коньяка и лимонного сока. Они чокнулись, и Джулия воскликнула: «За жизнь!» «Да», — улыбнулся Босх, — «за то, чтобы протянуть еще один день. Хотя бы». Босх понял, что теперь пора заговорить о том, что беспокоит Джулию, но если она не захочет, он не будет настаивать. «Почему тот парень, которого ты назвала Кико, сказал, чтобы ты не вешала нос?» Джулия помрачнела и промолчала. «Если не хочешь отвечать...» «Нет, то другое. Скорее, не хочу думать об этом. Мне знакомо это состояние. Забудь, что я спрашивал». «Нет, все в порядке. Мой напарник собирается написать на меня докладную, а поскольку испытательный срок еще не кончился, это может выйти мне боком». «Докладную за что?» «За слон трубки». «Это профессиональное выражение означает появление перед дулом дробовика или иного оружия, которое держит другой полицейский. Что произошло?» «Может, расскажешь?» Джулия пожала плечами, и оба сделали по большому глотку. «В общем, там была семейная ссора. Я их терпеть не могу. И тот тип, заперся с пистолетом в спальне. Мы не знали, собирается он стрелять в себя, в жену или в нас. Дождались подкрепления и приготовились ворваться внутрь». Джулия сделала еще глоток. Босх наблюдал за ней. На ее лице отразилось душевное смятение. Эджвуд держал дробовик. Кика предстояло высадить дверь. Феннелл, его напарник, и я должны были войти. Все получилось удачно. Кико сильный, он выломал дверь ударом ноги. Мы с Феннеллом вошли. Этот тип валялся без сознания на кровати. Казалось бы, никаких проблем, но Эджвуд заявил, что я заслоняла трубку. Это было так? Не думаю. Но если заслоняла я, то и Феннелл тоже. А ему он не сказал ни словечка. Потому что ты новичок. С испытательным сроком. Да, и мне это определенно начинает надоедать. Гарри, как тебе удалось уйти с патрульной службы? Сейчас ты занят важной работой. А я только выполняю команды по радио днями и ночами. Мотаюсь от одной мерзости к другой. Это то же самое, что гасить плевками пожар. Мы не делаем ничего важного. Да еще в довершение всего этот чопорный скот твердит мне каждые две минуты, какая я бестолочь. Босс хорошо понимал Джулию. Через это проходили все полицейские. Ежедневно бродишь по клоаке, и вскоре начинает казаться, что кроме нее ничего не существует. Вот почему он не мог бы вернуться в патрульную службу. Она представлялась ему лейкопластырем на пулевой ране. «Ты думала, служба будет иной, когда училась в академии?» «Не помню, о чем я думала. И не уверена, что смогу достичь того положения, что буду что-либо значить. Уверен, достигнешь. Первые два года тяжелые. Но ты входишь в курс дела, начинаешь видеть перспективу и свой путь, у тебя все образуется». Произнося эту ободряющую речь, Босх не испытывал уверенности. У него были долгие периоды сомнений относительно своей работы и выбора. Советуя Джулии терпеть, он сознавал, что не совсем искренен. «Давай побеседуем о чем-нибудь другом», — предложила Джулия. «С удовольствием», — улыбнулся Босх. Он неторопливо пригубил коктейль, думая, как повернуть разговор в другое русло, поставил бокал и произнес: «Ты путешествовала в Андах, и тебя осенило. А ведь я хочу служить в полиции». Джулия рассмеялась, желая избавиться от унылости. «Не совсем так. И я не бывала в Андах. А как же полная и красочная жизнь, которая вела до того, как нацепить значок? Ты сказал, что путешествовал по всему миру. В Южную Америку не ездила. Анды там? Я-то думал, во Флориде. Джулия снова рассмеялась, и Босх обрадовался, что удачно сменил тему. Ему нравилось смотреть на ее зубы, когда она смеется. Они были чуточку кривыми, и в некотором смысле это делало их превосходными. Ну а кроме шуток, чем ты занималась? Джулия повернулась на табурете так, что они с Босхом оказались плечом к плечу и глядели друг на друга в зеркало позади ряда разноцветных бутылок вдоль задней стены. Была какое-то время адвокатом по гражданским делам. Потом поняла, что это лакейское занятие, бросила его и стала путешествовать. При этом работала. Делала керамику в итальянской Венеции. Была конным экскурсоводом в швейцарских Альпах. Поваром на гавайском туристическом судне. Подвязалась и на других ролях, повидала чуть ли не весь мир. Кроме Андов. Затем вернулась домой. В Лос-Анджелес. Я здесь родилась и выросла. А ты тоже. Я в Сидерсе. Джулия подняла бокалы, они чокнулись. «За гордых и смелых!» — провозгласила она. Боск выпил и, взяв графин, налил сайдкара. Он значительно опережал Джулию, но это не смущало его. Чувствовал он себя раскованно. Приятно было на время забыть о работе, сидеть рядом с женщиной, не имеющей прямого отношения к делу о костях. «Родилась в Сидерсе», — сказал он. «Росла где?» «Не смейся». «В Бел-Эйре». «Вот как?» «Видимо, твой отец не очень доволен, что ты решила служить полиции. Тем более, что однажды я ушла из его юридической фирмы и не подавала о себе вестей 2 года». Боск улыбнулся и поднял бокал. Джулия чокнулась с ним. «Храбрая девочка». Когда они поставили бокалы, Джулия предложила. «Давай покончим со всеми вопросами». «Хорошо», — отозвался Боск. «И чем займемся?» «Отвези меня домой, Гарри. К себе». Боск посмотрел в ее блестящие карие глаза, подумав, что события развиваются молниеносно. Это редко случается между полицейскими, сознающими свою принадлежность к замкнутой группе общества и ежедневно отправляющимися на работу с мыслью, что она связана с риском для жизни. «Да», — промолвил наконец Босх, — «мне пришло на ум то же самое». Он наклонился к Джулии и поцеловал ее в губы.